62. Сохраняя спокойствие духа, Сенека велит принести его завещание, но так как Центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицает, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им то, что остается единственным, но зато самым драгоценным из его достояния, а именно образ жизни, которого он держался, и если они будут помнить о нем, то заслужат добрую славу, и это вознаградит их за верность». Вместе с тем он старается удержать их от слез то разговором, то прямым призывом к твердости, спрашивая, где же предписание мудрости, где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях. Кому неизвестна кровожадность Нерона? После убийства матери и брата ему только и остается, что умертвить воспитателя и наставника.